Глава 15. Сессия длилась почти весь июнь. В промежутках между экзаменами назначались дни, когда проводилась оценка на ранг. Списки претендентов вывешивались заранее. Я и еще 29 первокурсников ждали своей участи в коридоре. Почти никто не говорил, все нервничали. И я не исключение. Разумеется, всех предупредили, что одновременно будет браться анализ крови. Проверялась структура маны, она отвечала за ранг, а стимуляторы ее изменяли. Потому, чтобы никто не мухлевал, проводилась такая дополнительная проверка. Конечно, мой стимулятор быстро распадался, и его сложно было обнаружить. Но кровь забиралась перед самим тестом, а не после, а распад происходил в организме. Сейчас вещество и правду могли не обнаружить, но кровь хранилась какое-то время в закромах Академии. Не хотелось так рисковать. Про кровь. Ее действительно можно было использовать в магических ритуалах, но чтобы проклясть или сделать нечто похожее, требовалась кровь особенная, а именно с родовой маной. Напитывалась она перед сдачей намеренно. Мы, маги, были защищены от манипуляций блоком, через который теоретически можно было пробиться, но очень дорого. Это от простолюдина достаточно обычной крови, и можно с ним сделать что угодно. И то, как минимум, потребуется 100 мл. Таковы законы магии. В случае, если кровь изымалась недобровольно, то уколом прямо из сердца. Там мана присутствовала всегда. Потому никто не переживал о где-то оставленной капле крови. Разумеется, бывали исключения из правил. А именно потерянная в бою кровь. Вот она, скорее всего, была напитана. Потому места битв обрабатывали сами участники, либо доверенные лица. Так что единственным моим козырем являлась Мария. Я заставил ее прийти со мной для моральной поддержки. Заключенное соглашение продолжало работать. Девушка подчинялась мне, что было удобно. Так что жизнь совсем наладилась. И месяцы пролетели незаметно. Водянов общался с Марией через Сапсан, причем довольно нейтрально. Один раз удалось подглядеть их переписку, там не было ничего такого. Просто обсуждение артефактов, подработки для магов. Также время от времени сестра просила о встрече, но тот был постоянно занят. Ну и да, сестра ожидаемо много болтала обо мне, говоря всякие гадости, хоть и пыталась их завуалировать за нейтральными фразами. Ох уж этот Макс, он будто залег на дно. За прошедшее время после инцидента в Луне я не заметил с его стороны ни одного подвоха. Конечно, бдительность не терял, но все же немного привязался к этому парню. Даже начал подумывать, что он и правда зауважал меня, признал равным. Но все равно не стоило расслабляться. Тренировки с ребятами продолжались, в том числе магические. Иногда к нам присоединялась Мария. Она даже будто потеплела в компании. Все же приятно, когда вообще есть кто-то для общения. Но это не значит, что она внезапно воспылала ко мне любовью. Скорее смирилась, что в ее жизни я буду всегда и никуда не денусь. Но ее отрицательные эмоции в мою сторону были все так же сильны. Так что к моменту, когда меня вызвали в кабинет, я уже был слегка пьян от переизбытка энергии. Комната была маленькой и без окон. Но с освещением прекрасно справлялась лампа, разумеется. У входа, у стены стоял стол, за которым сидела медработница, которая и брала немного крови из пальца. Пока она занималась своей обязанностью, я рассматривал сидящих за высоким столом троих представителей педсостава. Одним из них был ректор собственной персоной. Последняя такая процедура для Молниевского. Еще немного, и состоится то самое голосование. В центре стола на низком постаменте лежал матовый хрустальный шар размером с человеческую голову. Он выглядел инертным, но очень увесистым, и от него фанило энергией. То ли он сам, то ли воздух вокруг него словно сам по себе тихо звенел. Ректор Молниевский сидел неподвижно. Его скрещенные на груди руки и тяжелый взгляд давили. По обе стороны от него двое старших преподавателей, чьи лица были словно вырезаны из камня. Ни улыбок, ни одобрения. Что? Неужели тестирование идет настолько плохо? Здесь внутри царила гробовая тишина. Я даже начал слышать биение собственного сердца. Странное ощущение. Скорее всего, результат работы барьера. Все же сейчас происходило таинство. До выпуска из Академии нельзя было разглашать свой ранг. Но между тем, прямо здесь и сейчас выдавали квалификационные значки. Их можно было повесить на шею, спрятать в кулон или нацепить прямо на одежду. Но это если после выпуска или исключения из Академии статус студента аннулировался, а новый ранг не будет взят. «Приступай, Стужев!» — раздался ровный безразличный голос Молниевского. По ощущениям, на многое он и не надеялся. «Положи руки на шар и влей столько маны, сколько можешь. Родовой!» Я сделал шаг вперед. Ладони были сухими, несмотря на волнение. Внутри все сжалось в тугой нервный комок. Я знал, что, скорее всего, покажу больше, чем у первокурсника, но насколько больше? А вдруг провалюсь? Вообще, в норме брать первую звезду не только на первом, но и на втором курсе. Это не считалось зазорным. Но, разумеется, все хотели достичь этого как можно раньше. Я медленно поднял руки и прикоснулся к прохладной поверхности шара. Хрусталь был гладким и совершенно неотзывчивым. Я не ощущал от него ничего эдакого, просто кусок стекла. «Ну что ж, посмотрим», — подумал я и прикрыл глаза, отсекая все лишнее. Я не стал медлить или дозировать силу. Вместо этого просто отпустил внутренний вентиль. Ручей маны, который я обычно сдерживал, сохраняя, рванул наружу, не буйным потоком, как бесконтрольным ядом, а мощным, сконцентрированным и абсолютно контролируемым напором. Прямо из моего солнца, которое активировал еще в коридоре перед входом. Не на глазах же у преподов это делать. Знакомое ощущение, когда я в первый раз начал вливать все в свое ядро. Бездонная прорва. Изнутри шара послышался тихий звон, словно кто-то ударил по хрустальному бокалу. Но я не смог нормально открыть глаза. Шар больше не был матовым. Из его глубины бил ровный холодный белый свет, заливавший всю комнату. Он был ослепительным, чистым и невыносимо ярким, заставляя меня щуриться. Мана все еще вытекала, так что это не было концом. Свет начал менять оттенок. От белого он перешел к холодному серебристому, а затем в его центре зародилась, выросла и закрутилась воронкой искристая золотая сердцевина. Энергия гудела, вибрация от шара отдавалась в костях, а последние крохи маны ускользали. Пришлось силой прикрыть краник, чтобы не свалиться тут же от истощения. Маша или сразу ушла, как я вошел, или стены экранировали любое воздействие. Я оторвал взгляд от сияния и посмотрел на лица преподавателей. Их каменные маски треснули. Один из них непроизвольно приподнялся, опираясь на стол, и приоткрыл рот. Второй пристально смотрел на шар. Его губы беззвучно шевелились. А вот Молниевский... Его пронзительный взгляд был прикован к золотому вихрю внутри шара. Ни удивления, ни гнева. Лишь глубокая, испытующая задумчивость. Он медленно кивнул больше себе, чем кому-либо. «Прекрасно», — произнес он, и его голос впервые за все время прозвучал приглушенно, почти уважительно. Разомкнув пальцы, я убрал руки. Те будто прилипли к гладкой поверхности и отошли с характерным, хоть и тихим шлепком. Свет в шаре погас не сразу. Он медленно угас, как заходящее солнце, оставив после себя лишь теплое, едва заметное свечение, а затем и оно исчезло. В комнате стало тускло после ушедшего магического блеска. Я стоял, чувствуя зияющую пустоту после отдачи такой порции силы, но внутри все ликовало. Я сделал это. потому что видел их лица, это точно хороший результат. Уровень, продолжил Молниевский, внимательно изучая меня задумчивым взглядом. Третья звезда неофита, без сомнений, близок к прорыву на подмастерье. Тут даже я открыл рот от удивления. Третья звезда? Это же обалдеть! Выше, чем у гения Валентина! Или у него тоже был такой результат? Увы, это узнать я не могу. Это первый подобный результат за последние 7 лет, зачем-то продолжил ректор. Но это значило, что все же Валентин хуже меня, ведь он сдавал тест 2 года назад. Поздравляю, юноша! У тебя исключительный потенциал. Мы незамедлительно сообщим родителям после того, как будут готовы результаты анализов. 2 года назад один умник умудрился принять стимуляторы и тоже показал подобный ранг. Хмыкнул он. Надеюсь, ты такую оплошность не допустил. Пересдача теста будет возможна только через год, а своего знака отличия ты лишишься. Как же хорошо, что я не стал рисковать. Мою кровь наверняка будут теперь тщательнее проверять. Ректор попросил самого удивленного препода дать мне значок. Он был размером с 5-рублевую монету, с большой цифрой 3 посередине и надписью полукругом «Неофит». Темного цвета, будто окислившееся серебро. «Выходи, Стужев», — наконец сказал Молниевский, — «отправляй следующего». Я кивнул, развернулся и вышел из комнаты. Дверь закрылась за мной, отсекая гулкую тишину. В коридоре меня ждал глухой бубнеж, который моментально стих, и на меня уставились десятки глаз. Всем было интересно, но никто не проронил ни слова, так как все же результат испытания — конфиденциальная информация. Потому все происходило в экранированной комнате без окон. А еще меня сразу начала наполнять энергия, так как Мария находилась здесь. «Ну, наконец-то!» Недовольно и громко сказала она. «Сколько можно ждать? Пошли уже!» Развернулась и отправилась дальше по коридору. Я прошел сквозь толпу, не глядя ни на кого, но чувствуя на своей спине их взгляды, раздражение и даже злость. Все нервничают, это понятно. Внутри меня все пело. Преподаватели ждали скромных результатов, а сам я надеялся на многое. Грезил о 2-й звезде. Но получил 3-ю? Немыслимо. Еще и близко к прорыву на подмастерье. Вообще шикарно. В дуэльном комитете ничего не изменилось. За компьютером сидел знакомый тощий парень в очках, углубившись в чтение чего-то явно интересного на мониторе. Он даже не повернул головы, когда я вошел. «Если по поводу расписания дуэли, все на доске объявлений», — пробурчал он, не отвлекаясь от просмотра. Из-за экзаменов никому не было дела до разборок, так что сейчас шли разве что ранее оформленные поединки. «Мне нужно зарегистрировать вызов на дуэль», — сказал я, подходя к столу. Он, наконец, оторвался от монитора, его глаза за стеклами очков медленно поползли вверх, оценивая меня с ног до головы. На лице расплылась снисходительная, усталая улыбка. «Дуэль? Такое время? Стужев, вы бы уже утихомирились, наконец! Конец года!» «Да, я тут был частым гостем, но почему-то имя этого парня так и не смог запомнить. А что поделать, если полно умников, готовых подраться? Да и люблю я это полезное дело». Была мысль, что это козни Валентина. До меня доходили слухи, что он платил другим за драки со мной. «С кем на этот раз?» Парень вздохнул, положив руки на клавиатуру. «С Валентином Рожановым», — спокойно сказал я, — «с применением артефактов, без ограничений». Эмоция на его лице сменилась на полное недоумение. А затем он разродился громким, почти истерическим смехом. «Ты что, с дуба рухнул? Роженов, с артефактами? Да он тебя в пыль сотрет за 5 секунд. Такие дуэли не для первогодок. Это вообще невозможно. Тебя прошлая встреча с ним ничему не научила. Иди отсюда. Не отнимай время». Я даже подвис немного от смены настроения парня. Всегда был вежлив и тут внезапно перешел на «ты». Он снова уткнулся в монитор, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но я не ушел. Вместо этого медленно, почти небрежно расстегнул пиджак на груди. Под ним на внутренней стороне одежды был приколот небольшой значок. «Это невозможно, говоришь?» — усмехнулся я. Парень за столом замер. Его взгляд прилип к значку. Он моргнул, потом снова протер свои стекла, словно не веря глазам. Его лицо стало абсолютно белым. Ухмылка, снисхождение, раздражение — все это смыла одна волна чистого немого шока. «Третья звезда Неофита?» — прошептал он, и его голос сорвался на писк. «Но как?» «Вноси заявку». Мои слова прозвучали не как просьба, а как приказ. Он больше не спорил. Его пальцы, дрожа, застучали по клавиатуре компьютера. Он заерзал на стуле, избегая моего взгляда. «Заявка внесена», — пробормотал он, глядя на экран. «Но вам же известно, что господин Роженов должен подтвердить вызов». «Хотя...» Он сгорбился, словно стараясь стать меньше. «Я уверен, что он не откажется. Вы же все уже обговорили». И в его голосе звучала подобострастная надежда. Надежда, что сильный маг его не тронет. Вот что значит сила в этом мире. Стоило ему понять, какой у меня реальный ранг, как мигом начал ходить по струнке. «Обговорили», — сухо подтвердил я, разворачиваясь к выходу. Я вышел из кабинета, оставив его одного с его дрожью и трепетом. Уголки моих губ непроизвольно поползли вверх. Первый шаг был сделан. Теперь все зависело от Валентина, а я был уверен, его гордость не позволит ему отказаться. Скоро свершится еще одна моя месть. Интерлюдия. Воздух в экранированной камере был густым и тяжелым, с горьковатым запахом. Последние сгустки рассеивающейся энергии, напоминавшие зеленый химический туман, медленно таяли в специальных поглотителях по углам. Валентин Роженов плавно опустил руки, чувствуя приятную усталость в мышцах и почти полное опустошение внутренних резервов. Тренировка прошла продуктивно. Парень размотал с правой ладони зеленую шелковую ленту, смотря на покраснение на коже. Таков этот артефакт. Идеальный проводник для растительной энергии жизни. Вообще он предназначен для магов выше рангом. Но негативный эффект в виде химических ожогов был вполне терпим. Зато какой результат? Контроль над родовой магией поднимался в разы. С этой лентой Валентин мог гораздо больше, чем без нее. Валентин обработал ладони специальным кремом, и покраснение начало сходить на глазах. Роженов хмыкнул, собрал вещи и направился на выход. К тому моменту его рука была полностью здорова. Он вышел из коридора, где располагалось много тяжелых металлических дверей, и остановился перед работником, контролирующим комнаты для занятий. Мужчина находился за бронированным стеклом с небольшим динамиком и ящиком для передачи ключей. Оборудование в комнатах стоило баснословных денег, в том числе и из-за самих материалов, потому передача ключей четко контролировалась. Это у книг в библиотеках был уникальный идентификационный номер и специальный рисунок, который не позволял вынести их за территорию академии, а некоторые из-за границы библиотеки. Оборудование же можно было разобрать или разбить, а потом вынести на неотслеживаемые осколки. «Валентин Григорьевич, вас искали!» — прохрипел динамик. Парень удивленно глянул на взволнованного мужчину. «Из дуэльного комитета просили зайти». Роженов лишь кивнул, не удостоив собеседника словом. Он толкнул массивную дверь наружу и вышел в коридор, направляясь к воздушному мосту, соединявшему учебный корпус с нужным зданием. Панорамные окна тоннеля, висящего высоко над землей, открывали прекрасный вид. Зеленые газоны парка, суетящихся внизу студентов, а также скрытые за деревьями урбанистические коробки корпусов академии. Валентин шел спокойным шагом. Ему некуда было спешить. В голове уже начали роиться догадки. Кто на этот раз? Очередной неудачник, чье самолюбие он задел? Или чей-то глупый родственник, решивший прославиться? А может, кто-то с его курса решил напоследок попытаться отомстить? Ведь бакалавриат закончился, большинство студентов скоро разбегутся по своим городам и родам. Дверь в дуэльный комитет была скромной, без опознавательных знаков. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием компьютера и клацанием клавиатуры. За одним из столов сидел тощий молодой человек в больших очках, которые казались еще больше на его осунувшемся лице. За все 3 года обучения Валентин не наблюдал в этом кабинете больше никого. Тогда зачем другие столы? Для кого? Но это не важно на самом деле. Увидев Роженова, парень вскочил так резко, что очки съехали на кончик носа. «Валентин Григорьевич, вы пришли лично?» «То есть здравствуйте», — залепетал он, поправляя оптику дрожащими пальцами. «Говорили, меня ждут», — скучающе сказал Роженов, останавливаясь перед столом. «Да, да, да, к вам вызов». Глерк лихорадочно зашарил по столу, вытащив один из листков с официальной печатью. «От Алексея Стужева, первокурсника. Условия боя с артефактами. До первой крови или потери сознания». На долю секунды в карих глазах Валентина вспыхнуло неподдельное удивление, которое тут же сменилось медленной хищной улыбкой. Уголки его губ поползли вверх, обнажая белые ровные зубы. «Стужев». Он произнес эту фамилию с легким презрительным шипением, будто пробуя ее на вкус. «Наконец-то у этого щенка хватило смелости вылезти из конуры. Хорошо. Передай, что я принимаю его вызов». Клерк выдохнул с таким облегчением, будто его самого только что помиловали перед казнью. Он закивал с подобострастной готовностью. «Сразу оформлю. Благодарю вас, Валентин Григорьевич. Дуэль назначена через 5 дней. Вам удобно?» Валентин кивнул, направляясь к двери. Он не хотел больше разговаривать с этим никчемным дворянином, застрявшим на посту. Вообще, работа для студентов старших курсов. Этот же парень работает уже несколько лет после выпуска. Роженов направился в сторону общежития. Внутри все пело от предвкушения. Весь этот семестр он вкладывал ресурсы, деньги, угрозы, обещания в то, чтобы различные независимые студенты вызывали Стужева на дуэли. Но тот проклятый выскочка всякий раз выходил сухим из воды. А теперь... Теперь он сам полез в пасть ко льву. Увы, он уже приглашал выскочку на очередную дуэль, но тот отказывался, намекая об уговоре на конец года. Наверняка этот выскочка не хотел зазря ломать руку в очередной раз. Стужеву ведь нет резона теперь вступать в очередной спарринг. Ксения Земская ушла. Сейчас же Стужев внезапно сам вызвал на дуэль, да еще и с такими условиями. Это неожиданно. Если комитет разрешил, то как минимум Стужев имеет 2-ю звезду, официальный ранг. Да и по сути уже, считай, почти 2-й курсник. Потому у Академии нет ни одной официальной причины запрещать этот бой. Наглотался стимуляторов, чтобы казаться сильнее. Вот ведь глупец. Да даже если и правда это его истинный ранг, думает, что это что-то меняет. Мысленно усмехнулся Валентин, с наслаждением представляя, как будет ломать спесивого первокурсника. Опыт не купишь и не раскачаешь за одну удачную медитацию, щенок. Валентин все еще оставался выше на голову, сильнее, хитрее, и за его плечами стояла ярость, скопившаяся за все эти месяцы. Злость за свою сестру Татьяну, которую этот Стужев, по мнению парня, публично унизил и подставил. Честь рода Роженовых требовала отмщения, и теперь он получил на него законное право. Он уже видел это перед собой. Алексей, распластанный на песке арены. Его тело переломано, а взгляд, прежде полный той самой дерзкой уверенности, теперь потухший и пустой. Валентин с наслаждением представлял, как Стужев будет корчиться от боли, и это зрелище станет достойной наградой за долгое ожидание. Настоящий шанс наконец-то выпал, и он не упустит его. Задавить врага магией, а не мускулами. Прекрасно. Валентин не чувствовал ни капли беспокойства, лишь холодное, уверенное предвкушение скорой и безоговорочной победы.